Роджер Железный. Проблемы Цирцеи. Хочу сразу предупредить, что теоретически это место существовать не может. Ему следовало быть щербатым, безжизненным обломком скалы, дрейфующим в межпланетном пространстве, на морщинистой поверхности которого нет ничего примечательного. На самом же деле, это прелестный летающий в пустоте островок с пригодной для дыхания атмосферой, пригодной для любого, кому я позволю ею дышать, свежими фруктами, сверкающими фонтанами и поразительно разнообразной фауной. А еще на нем обитаю я. И раньше это заставило бы людей заподозрить неладное. Но нет. Когда люди докатываются до того, что начинают скакать от звезды к звезде, их умы становятся чересчур подвержены предрассудкам научной причинности. Я — девочка хоть куда. Кажется, это так теперь называется. И к тому же чертовски привлекательно, в буквальном смысле. Но не будем отклоняться от темы. Сию минуту расскажу о себе. Мой остров шириной около 50 миль, и вы можете ходить по любой из его поверхностей или внутри него, если вам так больше нравится. Небеса мерцают постоянными сумерками, что очень романтично. И он просто кишит чирикающими, шипящими, поющими, квакающими, рычащими и бормочущими зверюгами и зверушками. Что подводит нас к сути вопроса, то есть ко мне. Появилась я и выросла в куда более распутные времена, чем нынешнее холодное пуританское состояние человеческой цивилизации. И поэтому я недавно завязала с колдовством и открыла здесь лавочку, где и торчу, как карликовая звезда на экране локатора. Что возбуждает? Любопытство приматов и время от времени побуждает их совершить посадку, а заодно помогает людям, достаточно долго пробывшим вдали от нынешнего холодного, пуританского состояния человеческой цивилизации, по достоинству оценить аппетитную куколку вроде меня. Что приводит нас прямиком к делу, то есть к моей проблеме. Я по профессии волшебница, а не богиня. Но так получилось, что во мне довольно большая примесь крови нимф. Это может быть и хорошо, и плохо, коли вы склонны обращать внимание на такую ерунду. Я — нет. Во всяком случае, я довольно долго наслаждалась своими очевидными способностями, пока одна сучка с кошачьей душой с острова Лесбос в припадке извращенной ревности или ревнивого извращения, называйте как хотите, не наложила на меня это проклятие, а оно действительно оказалось весьма неприятным. Короче, я обожаю мужчин. Больших, маленьких, толстых, худых, грубых, утонченных, умных и всех прочих. Всех, какие только есть. Но мое нынешнее несчастливое состояние воздействует примерно на 99% из них. Попросту говоря, когда я их целую, они склонны превращаться в нечто другое — чирикающее, шипящее, поющее, квакающее, рычащее, бормочущее, но неизменно во что-то совершенно неудовлетворительное, чем объясняются мои горестные стоны, равно как и доносящиеся отовсюду звуки. Так вот, однажды в штуке, похожей на кривобокую перевернутую луну, сюда прибыл парень что надо. Все при нем, да еще генетически устойчивый к колдовству этой твари Сафо. Я была с ним очень нежна. К несчастью, подобные мужчины очень редки и склонны быстро смазывать пятки. С тех пор, уже несколько столетий, я весьма озабочена. Душераздирающий пример тому — последний экипаж. Ни один из чисто выбритых и широкоплечих питомцев Космической Академии не выдержал даже легкого чмоканья в щеку. И все тут же с завываниями умчались на своих четырех, поджав хвосты. Превратить их обратно? Конечно, могу. Да только зачем? Что толку целовать этих человека-животных, раз после следующего поцелуя они снова превратятся в животных? Так что я предоставила им прыгать по деревьям и проверять на практике теорию Дарвина, а сама изображаю соблазнительную приманку и сижу, вздыхаю о настоящем мужчине. Час назад я поцеловала навигатора. Вон он, видите, чистит банан ногой. Простите, мисс. Тьфу ты, напугал. Я капитан Дентон и разыскиваю свой экипаж, — улыбается он. Надеюсь, вы понимаете по-английски. Чего там надеяться, папаша? — говорю я. Ещё как кумекаю. Простите? Да понимаю я тебя, Гермес работы проксителя с короткой стрижкой. Вы живёте здесь? Живу и неплохо. Я придвигаюсь к нему поближе и дышу ему в лицо. Не видели ли вы поблизости моих людей? Когда мы обнаружили, что атмосфера пригодна для дыхания, я разрешил им покинуть корабль. Немного отдохнуть. Это было 3 дня назад. О, они здесь неподалёку. Я поиграла золотыми медальками на его кителе. За что вы получили такие красивые медали? Ага, это называется «Звезда доблести». Это Венерианский крест. Это лунный полумесяц, а вот это — медаль за образцовое поведение. Перечислил он. Так-так, я коснулась последней медальки. И вы всегда ведёте себя образцово? Стараюсь, мисс. Я обвела его шею руками. Я так счастлива увидеть землянина после стольких лет. Мисс, мне действительно. Я души и крепко поцеловала его в губы. К чему биться о стену и мучить себя? Проверить можно прямо сейчас, какая разница? И ничего не произошло. Ни клочка меха, ни рогов, ни хвоста, но и ничего прочего, если уж говорить прямо. Он снял с шеи мои руки, нежно, но крепко ухватившись за запястье. Он был такой... такой властный, словно один из аргонавтов или мирмидонских воинов. Я ценю вашу радость от встречи с другим человеком, тем более, что, по вашим словам, вы очень давно пробыли на этой планетке в одиночестве. Заверяю вас, что охотно перевезу вас на цивилизованную планету, как только отыщу свой экипаж. «Фу», — сказала я. «Не нужны мне ваши цивилизованные планеты, я и здесь счастлива. Но вы имеете таланты, о которых и не подозреваете. Большой потенциал. Слушайте, давайте сыграем вместе в разболтанный клавесин. Служба прежде всего, мисс. Таков девиз корпуса. Прежде чем музицировать, мне надо отыскать свою команду. Знаете, я ничего не соображаю в геометрии, но всегда узнаю квадрат, если его увижу». Как ни крути, а всё же наука — единственный путь, по которому человечеству необходимо следовать. «Зайдите в мою хибарку», — пригласила я и свистнула, вызывая дворец, который тут же примчался и начал обосновываться по ту сторону холма, где его не было видно. «Я дам вам выпить чего-нибудь освежающего и помогу в ваших поисках». «Вы очень добры», — ответил он. «Я приму ваше приглашение. Это далеко?» «Мы уже почти на месте, капитан». Я взяла его за руку. Потом я накормила его жареным поросёнком, видавшим более счастливые дни, и напичкала его вино всеми любовными зельями, что у меня отыскались. Я сидела и ждала, распушив все пёрышки. И? Ничего. «Разве вы не чувствуете себя немного... неудобно?» — спросила я, наконец, поднимая температуру во дворце на 10 градусов. «Может, вам хочется снять китель?» «Да, неплохо бы. Здесь немного жарковато». «Снимайте всё, что захочется», — предложила я, вызывая свистком плавательный бассейн. «Искупаться не желаете?» «Что-то я этого бассейна раньше не замечал. Должно быть, вино нагнало на меня сонливость». Я свистнула, и под звуки музыки появилась и раскрылась ароматизированная постель. «Думаю, после приятного купания и удобной постели вы почувствуете себя так, словно заново родились». «Но мне действительно надо отыскать свой экипаж». Нерешительно запротестовал он. «Ерунда. Ничто в этом мире не способно и мухи обидеть». В доказательство я приглушила доносящееся снаружи завывание и рычание. «За пару лишних часов с ними ничего не случится, а вы сможете отдохнуть». «Верно», — признал он. «Скорее всего, они разбили лагерь возле какого-нибудь небольшого водопада и занялись мальчишеской игрой в футбол. Я искупаюсь». И он разделся... А я присвистнула, что, к несчастью, заставило холодильник примчаться в комнату и остановиться на краю бассейна. «Удивительно хитроумные у вас сервомеханизмы», — заметил он, шумно подплывая к бортику бассейна и принимаясь обследовать содержимое холодильника. Час спустя он всё ещё ел. Он оказался из тех больших крепких парней, чьи мозги находятся в желудке. Но всё же какое величественное животное! Большие перекатывающиеся мускулы, загорелая гладкая, безупречная кожа, тёмные глаза бойца. Наконец он наелся и вылез из бассейна, словно Нептун, выходящий из океана. Мокрый бог юности и силы. Я знала, что сейчас ему полагается думать о том, о чем я думала все это время. Как утверждает наука, это всего лишь вопрос психологии. К тому же маленькие зеленые мушки из Испании действуют очень эффективно. Он навис надо мной, и я стала скромной, робкой и в то же время завлекающей. «Я все еще волнуюсь», — заметил он. «Поищу-ка я свой экипаж, а отдохну потом». Это было уже слишком. Внезапно я увидела красный, а потом и остальные цвета спектра. Я щелкнула пальцами, и исчезло все, кроме кровати, в которую мы немедленно перенеслись. «Что случилось?» — пробормотал он. «Капитан Дентон», — сказала я. «Всеми возможными способами я выставляла на показ свои очевидные прелести, и вы оскорбили меня, отказавшись их замечать. Я необыкновенно нежна, печальна, несчастна и, — прошептала я, — страстна». «Ну и ну», — выдохнул он. «Это действительно так?» «Действительно. Я жажду крепких мужских объятий. Стрела Эрота пронзила мое сердце, и я не потерплю никаких возражений». «Понял», — сказал он и прокашлялся. «И вы заманили меня сюда лишь ради этой специфической причины?» «Да», — мягко отозвалась я. «И вы что-то сделали с моим экипажем?» «Да». «Что?» «Поцелуйте меня, тогда скажу». «Хорошо». Он поцеловал меня. «О, Афродита! Какое чудесное ощущение после всех этих тоскливых столетий!» «Что вы с ними сделали?» «Поцеловала», — сказала я. «И они превратились в животных». «Боже мой!» — воскликнул он, быстро осматривая себя. «Подумать только, ведь вы такое прелестное создание!» «Наконец-то и до вас дошло», — согласилась я. «Вы один из тех редких зверей, которых мой поцелуй не награждает хвостами, клыками, копытами, рогами и прочими украшениями». «Можете ли вы превратить мой экипаж обратно в людей?» «Могу, если попросите, но очень нежно». «Вы... так вы волшебница», — догадался он. «Я всегда предполагал, что волшебники — порождение неизведанного. А другая магия вам подвластна?» «Еще бы! Хотите увидеть лунный свет?» Я щелкнула пальцами, и крыша исчезла. Над нами повисла нежная, вдохновляющая луна. «Изумительно! Здорово! Только, наверное, у меня не хватит духу попросить». «О чем прелесть моя?» Я прильнула к нему. «Только попроси, и мамочка наколдует тебе что угодно». Долгое, оглушительное молчание. Наконец он дрожащим голосом произнес: «Можете ли вы сделать из меня человека?» «Кого?» «Человека», — повторил он. «Я андроид, как и все капитаны крейсеров, летающих в дальний космос. Это из-за того, что мы более стабильны, более прямолинейны и менее эмоциональны, чем наши братья-люди». «Братья!» — воскликнула я, вскакивая и протягивая руку к халатику. «Ничего себе!» «Прости, дружок», — произнесла я наконец. «Я всего лишь волшебница, а чтобы сделать из тебя кого-нибудь, нужна богиня». «Жаль», — печально отозвался он. «Наверное, я понадеялся на слишком многое. Мне всегда хотелось узнать, что чувствуют люди. Это стало бы таким стимулирующим». Я убежала от него ночью. Кочерышками ему командовать, а не мужчинами. Я ему покажу стимулирующим. Согнав в одно стадо его подлый экипаж, я перецеловала их всех и вернула им человеческий облик. А куда мне было деваться? Без них он не смог бы управлять кораблем, а я не могла позволить ему слоняться вокруг. Такому мужественному на вид и одновременно столь же бесполезному, как рекламный плакат в монастыре. Стимулирующим. Но я еще дождусь своего принца. Роджер Железный. Проблемы Цирцеи. Читала Лилия Ахвердин.